Глава 12. Искусственному разумному существу не положено обладать тонкой интуицией и даром предвидения. Особенно искусственному существу, созданному теми, кто изначально во главу угла ставил умение мыслить и действовать, отодвигая умение чувствовать и медитировать на второй и третий планы. Собственно, хозяева, построившие и оснастившие некогда пирамиду и произведшие на свет Оскара, в этом смысле не слишком отличались от людей, или, скажем, тех же сварогов, разве что не делились на расы и отдельные народы, как люди, и две враждебные империи, как свароги. Нет, когда-то перед хозяевами тоже стоял выбор – продолжать техногенное развитие и вытекающую отсюда галактическую экспансию, или поумерить пыл и уделить серьезное внимание сфере чувственного восприятия и познания мира, а также прочей полумифической и мистической экстрасенсорике. Не то чтобы проблема выбора стояла остро, референдумов никто не проводил, но все же отдельные индивидуумы, обладающие в обществе хозяев определенной властью и авторитетом, не обходили данный вопрос вниманием. В результате общество хозяев не свернуло с первого пути и даже не притормозило в своем движении. Именно тогда и была создана пирамида, а затем ее хранитель Оскар. Что случилось с хозяевами потом, куда и зачем они ушли, Оскар не знал. Его не поставили в известность. За сотни тысяч лет размышлений на данную тему, тщательно рассматривая со всех сторон имеющиеся у него факты, Оскар пришел к выводу, что скорее всего хозяева решили все-таки резко изменить свой вектор развития и подобрали для этого какой-нибудь экстравагантный способ, вроде перехода в иное, никому пока в обитаемой вселенной неизвестное измерение, кардинально отличающееся от тех, в которых существовали корневые миры, их первые дублеры, такие как Земля и Альтерра и прочие альтернативные варианты. Но это были лишь догадки. Реальность же оказалась такова, что искусственное разумное существо Оскар, не запрограммированное на проявление интуиции и прочих седьмых и восьмых чувств, за неимоверное количество лет одинокой и уже подходящей к естественному концу жизни, само выработало не только вполне гуманоидную интуицию, но даже и обнаружило в себе пресловутый дар предвидения. Распространяться об этом перед новыми хозяевами пирамиды Оскар не считал нужным, но сам-то он прекрасно знал, что выбор в пользу людей, как этих самых новых хозяев пирамиды, во многом был предопределен именно его благоприобретенной интуицией и даром предвидения. В конце концов, задачей Оскара было передать пирамиду в надежные руки. Будет таковые руки в галактике появятся, и он считал, что данную задачу выполнил. Можно было умирать. Но затем оказалось, что еще нет. Потому что интуиция в последние несколько дней с появлением нового и весьма загадочного отряда людей буквально вопила о том, что пирамиду надо готовить к старту с жемчужины. Он не смог бы ответить на прямой вопрос «Зачем?». Вроде бы ничего прямо не указывало на необходимость подобных действий, но чувствовал одно – это нужно сделать. И чем скорее, тем лучше. В конце концов, решил Оскар, даже если я ошибаюсь, расконсервация двигателей и тестирование соответствующих систем не повредит. На всякий случай. А людям сейчас не до этого, своих проблем хватает. Но если я прав, у нас всех будет запас времени, которое, как известно, не обменять и не купить ни за какие ценности. «Давайте рассуждать логично», – предложил Карл Хейниц. «Что есть пирамида?» По сигналу тревога «Общий сбор» все встретились в машинном зале в течение 5 минут. Все это Маша, князь, временно исполняющий обязанности командора, Оля Ефремова, щупач и эмпат, Аня Малышева, колдунья, жена и мать. И некогда эфрейтор славного вермахта, и недоучившийся студент, а ныне защитник обитаемой вселенной и спаситель миров. Недавняя шутка на поверку оказалась чистой правдой, каковой, впрочем, и была с самого начала Карл Хейниц. И даже маленькая Лиза тоже участвовала в общем сборе, хоть и пассивно. Спала в своей коляске под бдительным присмотром локотка, который с появлением в пирамиде трехмесячной дочери Анны и Михаила кажется, и забыл, что кроме нее вокруг существуют и другие люди. «Как это что?» – удивилась Маша. «Высококачественный продукт инопланетных технологий. Галактическая диспетчерская. Инструмент по изменению мира, наконец, которым, правда, мы пока не умеем пользоваться». «Это все правильно, ты говоришь», – кивнул Хейнец. «Но я имел в виду другое. Что есть пирамида с военной точки зрения, то есть с той самой точки, которая сейчас для нас важнее всего?» Женщины переглянулись. «Ты солдат, тебе виднее», – осторожно сказала Оля Ефремова. «Так что?» «Крепость», – сказал Карл. «С военной точки зрения пирамида – это неприступная крепость». «Где ж она неприступная, если…» – Маша глянула на часы. «Через пару часов максимум ее возьмут, и мы ничего не сможем сделать». «Теоретически сможем», – сказала Аня. «Ну да, конечно. Сжечь катер со всеми киркурхами и нашими товарищами заодно. Ты это предлагаешь? Ну зачем же? Можно пригрозить его сжечь. Обычный блеф. Другое дело, поверят ли в него киркурхи, но тут уж как сыграем». «Я не думаю, что они поверят», – с сомнением покачала головой Оля Ефремова, для которой сомнение было абсолютно естественным состоянием. «Они хорошо нас знают. Знают, что мы не станем рисковать жизнями своих даже ради владения пирамидой». «Вот же суки все-таки!» – не удержалась Маша и даже стукнула кулаком по подлокотнику кресла. «Надо было уничтожить всех пятиглазых гадов с самого начала. А мы их пожалели, идиоты. Теперь расхлебываем». «Девушки, может быть, вы все-таки меня дослушаете?» – осведомился Хейнец. «Я не закончил». «Извини, Карл», – вздохнула Маша. «Долбаные эмоции. Говори». «Ты права, Маша. Неприступных крепостей не бывает. Но пирамида – особый случай. Это еще и умная крепость, насколько я понимаю. Скажите, что нам известно о системах ее обороны, о вооружении. На что она сама способна в тех или иных опасных ситуациях?» «Мальчики об этом знают хорошо», – пробормотала Маша. «И даже мне что-то рассказывали, но я, если честно, в тонкости не вникала. Так, в общих чертах». Она умолкла. «Детский сад!» Тон Хейнеца стал жестче. «Ты осталась за командора, но в тонкости, тем не менее, не вникала. Прелестно! Теперь мы сидим тут и пытаемся сообразить, что делать. Ладно, очень вероятно, что ответ лежит на поверхности. Надо только задать правильный вопрос компьютерному мозгу пирамиды, этой вашей нашей Циле Марковне. Я здесь не силен, хотя быстро учусь, но готов сидеть рядом и подсказывать». Карл Хейнец оказался прав. Через 30 минут общения с ЦМП они знали, что делать. Ответ простой и красивый, действительно, лежал на поверхности. Причем ответ такой, о котором не могло быть известно киркхурхам. То есть, чисто теоретически, они могли бы о нем догадаться. Но для этого пришлось бы для начала понять, что их замысел раскрыт, и люди в пирамиде знают о том, что произошло с их товарищами на острове и продолжает происходить в атмосферном катере. Так что, когда все было решено и началась подготовка к встрече друзей, Маша, возблагодарив про себя Бога за то, что рядом в нужное время оказался этот веснущатый немец, зареклась на будущее считать себя командором без достаточных на то оснований. А также пообещала себе в ближайшее же время, если представится возможность, отблагодарить Карла доступным и приятным обоим, в этом не могло быть ни малейших сомнений, образом. «Внимание!» Глен Син подняла руку и оглядела притихших десантников. «Мы почти у цели. Помните, что как только катер попадет внутрь пирамиды, все будет зависеть только от нашей самоотверженности и быстроты. Люди в пирамиде не подозревают, что катер и двое заложников в наших руках. К тому же их там всего четверо, а нас 7,5 десятков. Наша задача как можно быстрее проникнуть на 49-й уровень, туда, где обитают люди, и установить полный контроль над пирамидой. Повторяю еще раз. Все люди мне нужны живые. Это ценный товар в той торговле, которая нам еще предстоит. У нас есть 2 парализатора. К тому же, все вы обучены действовать без оружия. Этого вполне достаточно для победы. Не люблю долгие речи, но хочу, чтобы вы осознали. Пирамида – это не только ключ к нашему с вами спасению. Это ключ к спасению всей Дархены. Я верю в вас. Покажите, наконец, на что способен имперский десант. Короткий яростный рев из 74 глоток был ей ответом. Ишка Курут сплюнул на пол кровавой слюной вишняк. Буквально минут 20 назад ему удалось с помощью пространного и витиеватого монолога о сомнительном происхождении и сексуальных предпочтениях близких родственников, одного из их охранников, а также всех его предков до седьмого колена, довести Киркхурха до истеричного ора с последующим рукоприкладством. Так что пришлось вмешаться Глейн Син и твердо пообещать, что еще одна подобная выходка, и она разрешит охраннику использовать парализатор. Накручивают себя. Думают, будто они будут страшнее всех. Сразу видно. Не разведка. Штурмовики. Мясо. «Ты б не дразнил их, Серега», — попросил Женька. «А то ведь и правда отключат нас. Оно нам надо». «Мне было надо», — сообщил Вишняк. «Душу хоть отвел. Сразу стало легче. А разбитая губа за облегченную душу не слишком большая плата. Особенно», — он повысил голос так, чтобы услышала Глейн Син, «когда по-любому скоро конец. Не помирать же с тяжелой душой. А ты как думаешь, Женька?» И он подбегнул Анечкину веселым глазом, под которым уже начал наливаться всеми цветами радуги роскошный фонарь. Все получилось, как и рассчитывали. Быстро и просто. Едва из распахнутых люков и дверей атмосферного катера высыпали кирхурхи и молча кинулись к лифтам, таща с собой Женю Анечкина и Сергея Вишняка, Маша-князь сдала команду Циле Марковне. Невидимое парализующее все живое излучение затопило транспортный бокс. 7 с лишним десятков неугомонных, охваченных боевым пылом имперских десантников и двое людей, словно манекены, повалились на пол. Крики и стоны замерли на губах, не успев вырваться наружу. «Жалко наших мальчиков», — сказала Оля Ефремова. «Насколько я понимаю, это очень больно». «Ничего», — сказала Маша. «Потерпят. Нечего было подставляться с самого начала». «Стоп!» — скомандовала Циле Марковне Маша и тут же переключилась на связь с Карлом Хенницем и Ани. «Все, излучения нет. Вытаскивайте наших и приводите их в чувство, а потом будем с этими пятиглазыми козлами разбираться. Конкретно!» С пятиглазыми козлами на этот раз действительно разобрались быстро и без церемоний. Нервная система киркхурхов и людей по-разному реагировала на парализующее излучение. В частности, кирхурхи вырубались от него быстрее и на большее время, чем люди. Но отходняк у людей был круче. По расчетам Цели Марковны, при заданной интенсивности облучения требовалось около 4 часов, чтобы киркхурхи начали шевелиться. В обычных условиях. В пирамиде же, которая сама по себе являлась своего рода мощнейшим генератором жизненных сил, данное время сокращалось вдвое. Этого было более чем достаточно. Пока Оля Ефремова и Аня с помощью экспресс-госпиталя приводили в норму Анечкина и Вишняка, Карл Хенниц под руководством Маши и с помощью десятка боевых роботов перетаскивал бесчувственные тела незадачливых имперских десантников на 36-й уровень. Уровень Дрхены, родной планеты Киркхурхов, с наивозможной скоростью. И дело тут было не только в том, что людям хотелось поскорее избавиться от тех, кто в последнее время доставлял им столько ненужных хлопот и трудностей. Просто никто, включая Целю Марковну, не мог ответить на вопрос, надолго ли открылся на Дархену канал Незеркалья. Общее мнение было таковым, что ненадолго и может закрыться в любую неподходящую секунду. Потому что ядерная катастрофа на планете Дархена уже произошла, а опыт миллиона с лишним лет существования пирамиды говорил о том, что неожиданное открытие канала на гибнущую планету с разумной жизнью не более чем случайная флуктуация ткани мироздания, и как всякая случайность недолговечна, и уж тем более непостоянна, так что на ее повторение рассчитывать не приходится. К тому же, расчеты расчетами, но точно сказать, когда имперские десантники под благотворным воздействием пирамиды начнут приходить в себя, не мог никто, включая Целю Марковну. На то, чтобы доставить киркхурхов, а также воду и продукты для них, чертовы остатки гуманизма, на уровень Дрхены и сложить все и всех штабелями в зале перехода на серебристый круг, 10 боевым роботам и 1 бывшему ефрейтору вермахта потребовался час с небольшим. К этому времени чудодейственный экспресс-госпиталь и не менее чудодейственная лечебно-восстановительная атмосфера пирамиды не только поставили на ноги Женьку Анечкина и Сергея Вишняка, но даже и устранили все неприятные симптомы, связанные с возвращением к жизни после воздействия парализующего излучения, как то тошноту, головную боль, общую вялость и гипермизантропический взгляд на окружающую действительность. Там, на уровне Дархены, все и собрались. За исключением Маши, готовой отдать соответствующую команду Цели Марковне в машинном зале. «Вот и все», — сказал Анечкин. «Допрыгались, уроды пятиглазые». Он вздохнул. «А ведь мы все сделали, чтобы достичь взаимопонимания». «Ты их жалеешь, что ли?» — покосился на Женьку Вишняк. «Как тебе сказать?» «Не то чтобы жалею, но все-таки. Их планета и раса, считай, погибли. Как тут не посочувствовать?» «Нет, вы потомки точно какие-то...» Хейнец попытался найти подходящее слово и, видимо, нашел. Не удержал в себе. «Не такие. Они враги. А с врагом разговор короткий. Пусть вообще спасибо скажут, что я их не расстрелял к такой-то матери и в озеро на корм рыбам не отправил. Маша не дала». «Серьезно?» — окинул ефрейтора изумленным взглядом Женька. «Ты хотел их расстрелять?» «Побег из плена с захватом заложников», — спокойно ответил Карл. «А также попытка вооруженного нападения на пирамиду. Что ж им за это дополнительное довольствие выдать?» Женька не нашелся, что сказать. «У тебя все готово», — осведомился Карл у Маши. «А то мне показалось, что один уже слегка пошевелился». «Готово». «Тогда жми на кнопку, сестренка», — попросил Вишняк. «Отправь их к черту». «Делаю». Весело ответила Маша. Через пару мгновений искристая рябь над кругом рассеялась. Басовитое гудение, словно бы лопнувшее где-то рядом, струны утихло, и люди остались одни. Но на то, чтобы почувствовать себя веселыми и свободными, судьба отвела им не более 10 минут. Как раз в то время, пока Карл Хейнец, Оля Ефремова, Аня Малышева, Сергей Вишняк и Женя Анечкин поднимались в лифте на свой 49-й уровень. Циля Марковна бросила Маше срочное сообщение, пришедшее по дальней связи со звездолета Клёнья. Оно гласило: «Падаем в черную дыру. Что будет, не знаем. Прощайте». И далее шли галактические координаты.